Глава третья. Я нахмурился и осмотрелся. Кто-то достал телефоны, кто-то просто шептался, кто-то просто стоял с выпученными глазами. Но всех объединяло одно. Они увидели нонсенс, который даже представить было тяжело. Один из послов Сюгуната, наделенный большими правами, встает на колени перед молодым парнем в больничной рубахе. Такое вообще бывало? Я напомню, что когда японец здоровается с тобой в ответ, это уже редкость. «Черт, хотел ведь по-тихому прийти». «Да встань ты, не позорь меня», — прошептал я, оглядываясь на людей. Удивления они даже не скрывали. «Да ну нахер, да хоть захер, я не верю». «Кто это такой? Погоди, что происходит? Это какая-то важная шишка, наследник какой-то, аномальный. Фоткай, ёб твою мать!» «Эта сладкая попка мне что-то напоминает. Женя, какого...» Вот как стать звездой за несколько секунд. Заставь встать на колени самую отбитую нацию. Лайфхак, ёб твою мать. Сука. Я цыкаю и хватаю Сатору за плечо. Нас сворачивают в воронку, выдергивают из пространства и выплевывают где-то на крыше телепортариума. В лицо сразу же ударил свежий вечерний воздух. Прохлада пробрала до костяшек, а ошарашенный японец едва не навернулся. «Вы уже научились телепортировать сразу двоих?» Не верил он в чудеса. «Нет, лол, я вообще думал, тебя разорвет». Я осматривался. «Тогда зачем?» «Не нравится шум, а тебя не жалко». Я кое-что заметил. «О!» Телепортируюсь к киоску с хот-догами, хватаю один и выскакиваю обратно на крышу, филигранно и на ходу усаживаясь на выход вентиляции. «Ну давай, я слушаю», — сказал я, откусывая хот-дог и с интересом смотря на Сатору. Он еще раз осмотрелся, сглотнул и понял, что бог-то у него это с ебанцой. «Во-первых, выражаю огромную благодарность от всего Сюгуната за вашу снисходительность. Мы понимаем, как подорвали ваше доверие, и сделаем все, чтобы его вернуть», — начал Сатору сквозь шум ветра на крыше. «Уж постарайтесь, и давай к делу. Меня интересует лишь помощь в нахождении вортексов». «Хорошо». Кивнул он, сразу пропуская целую диалоговую ветку у себя в голове и переходя к экспозиции и лору. «Ваша сила — лишь часть былой мощи, какой вы обладали. Это даже не треть, как можно было подумать. Это даже не одна десятая». «Вортексы друг друга дополняют?» «Получите Аква и Гео, станете бессмертным. Сможете созидать любую материю. Хоро и Гео сможете конструировать целую реальность, измерения». Он переходил на шепот. «Ваша сила, сила Бога-созидателя, неописуема. Она просто недосягаема». Я замедлил жевательное движение. «Вот прям, создавать новое пространство. Прям бессмертие. Буквально божественность. Буквально всемогущество. Это ведь... сколько, твою мать, возможностей? Смогу повести человечество по нужному пути. Смогу ему помогать. Смогу даровать бессмертие дорогим людям. Смогу видеть дальние уголки Вселенной, приложить руку к созданию и смерти целых миров. Передо мной будет открыто вообще все. Любое желание, любая прихоть. Я смогу получить все и сделать все, что захочу. Нужны лишь оставшиеся вортексы», — пробормотал я, возвращая темп челюсти и снова откусывая хот-дог. «Именно», — кивнул Сатору. «Естественно, вы можете заявиться в Африку и украсть их сокровища, но не думаю, что они о вас не узнают. Нужна ли вам репутация вора? Вряд ли. Нужно действовать аккуратно. И Сюгунат, естественно, может с этим помочь. Вам нужно посетить все страны мира, причем будучи почетным гостем. А для этого нужен соответствующий статус, даруемый каким-либо государством». «Хе, не, ну вы, конечно, молодцы», — хмыкнул я, тыкая в Сатору хот-догом. «Любая страна готова принять бога с распростертыми объятиями, дать ему что угодно, хоть жену президента трахнуть. Какой правитель не хочет сказать: у вас ядерное оружие, а у нас бог?» «Я это и без тебя понимаю. Даже богу нужен паспорт», — хмыкнул я. «Конкретика, Сатору, конкретика. Почему именно вы?» «Для других стран вы очень сильный маг. Для Сюгуната — его хранитель. Скажите, кем лучше быть? Магом национального уровня или же официально признанным божеством?» Призадумался. «Да, с одной стороны, нахрен мне все это не надо. Поклонение, вера. Я не та горделивая сучка из прошлого тома. Теперь я важная, импульсивная сука из финального. Только вот... ответственность никуда не делась. Я уже бог узкоглазой нации. Я не перестану им быть по щучьему велению, по моему хотению. Ответственность уже здесь. Что еще я получу, если стану гражданином вашей страны? Все, что вытекает из божественного статуса. Обожание, почитание, статус. Сможете основать собственный клан или присоединиться к любому другому. Все ресурсы нашей страны в ваших руках, человеческие в том числе. Любая девушка, будь то замужняя, может стать вашей. Наследницы великих кланов, принцессы, демонессы высших сортов фильтрации, вплоть до драконьих генов, все уже на подсознательном уровне вас любят. Любовницы, жены, гарем — все это ваше, лишь пожелайте. Черт, драконодевочки. Надо подумать, тема довольно серьезная, тут не до хихонек. Присоединяясь к определенной стране, я даю ей огромное преимущество и во всеуслышание объявляю о своем существовании. Снова ответственность что-то делать, что-то думать. И без этого нельзя, увы. Большая игра. Хэштег «я ж сам хотел». Да, нужно подумать, но, похоже, Сатору решил меня добить. Но самое, на мой взгляд, ценное — время. Неожиданно продолжил он. А? Я поднял голову. Другим странам нужно время. Оформление документов, проверка потенциала и все прочее. Мы же, признаюсь, документы подготовили заранее. Нам не нужно ничего доказывать, господин. Он посмотрел мне в глаза. Соглашаетесь, завтра же становитесь первым официальным божеством этого мира. Я посмотрел в ответ. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я со вздохом спрыгнул на ноги, отряхнул руки и, в последний раз посмотрев на японца, телепортировался прочь со словами «Я подумаю». Вспышка, и меня уносит в случайном направлении. Япошка сам спустится, ничего страшного. Думать, надо думать. Я вылетел где-то в центре торгового райончика для туристов. Тут и там стояли палатки. Бабушки в платках продавали тематические товары, матрешки, чайники, медведи. А простофили на неграх и китайцах с удовольствием это все покупали, не понимая, что одни собирают хлопок, а вторые собирают в подвалах эти же самые товары из хлопка. Сложив руки за спиной, я с удовольствием шагал по квартальчику и слушал торговую суету. Эх, приятно. Странно, но сейчас, шагая среди людей, среди обычной человеческой суеты, я чувствую себя по-настоящему счастливым. Зачем все эти разрушения, дуэли? К чему это все? Разве нельзя просто строить киоски и продавать матрешки неграм? Разве нельзя просто вызывать у них улыбку неваляшкой, которая почему-то никак не падает? Разве стоит улыбка китайской девочки, давшей мне мандаринки, войны с чудовищами? Стоит ли обычный московский вечер очередной войны между аристократами? Я не хочу конфликтов. Кажется, я все для себя решил. И, присоединяясь к стране, меня заставят в них участвовать. Везде я буду лишь инструментом влияния. Я подошел к киоску. Везде, кроме Сигуната. «Здрасте. Подайте кубик Рубика. Можно сразу несколько». «Держи. Мне протянули 3 игрушки. С тебя». Я телепортировался на какую-то крышу, оттуда воздух, а затем за несколько разгонных прыжков залетел на самое высокое здание Нео-Москвы. Хотелось расслабиться, побыть наедине с собой. И, окружив себя телекинезом, защищающим от ветра, я смотрел на крошечные огоньки снизу и просто наслаждался каждым мгновением такого вот всемогущества. Куда захочешь, что захочешь. И такой свободы станет еще больше, добудь я остальные вортексы. Похоже, я начинаю любить свою жизнь. Твою мать, как это там? Я приподнял кубик над ладонью и попытался его аккуратно собрать, но через минуту он уже разлетелся от неумелого движения. «Эй, ёпта, так, подожди!» Достаю второй, аккуратно, так, немного, поворачиваю одну грань, ага, затем вторую, ого, Я высунул язык и медленно вертел левитирующий между ладоней куб. Хе-хе, вроде получается. Контроль дается лучше. Голова, правда, разболелась, но это потому, что я тупой, а не... Ха! Внимание привлек взрыв где-то вдалеке. Кубик разлетелся к херам. Прогремел второй взрыв. Причем это не энергокристалл на заправке или типа того, а заклинание? Да, огненное заклинание на площадь. И гремит оно откуда-то с окраин. «Не нравится», — нахмурился я. «Кто смеет рушить мою идиллию? Какая сука вредит моему миру?» Я разворачиваюсь на краю крыши и, прикрыв глаза, падаю спиной вниз. Крайняя точка мерцающей антенны стремительно удалялась. В ушах стоял такой шум, что я едва различал даже собственные мысли, не говоря уже о звуках столицы. Холод, скорость, свобода — все это смешалось в падении с самого высокого здания города. Странные суицидальные наклонности. Но только так я чувствую, что я бог. До земли 500 метров, 200, 100. 50 метров до столкновения, но одна лишь моя мысль, и я исчезаю в портальной вспышке. Через мгновение уже оказываюсь на ногах. Там. Несмотря на ор очевидцев вокруг, мое внимание привлекал лишь источник взрывов. Я телепортируюсь на крышу, осматриваюсь, ориентируюсь, и за несколько десятков скачков пролетаю весь город, временами разрушая крыши, снося автомобили и просто шугая голубей. Скачок, скачок, скачок. Раз за разом все быстрее и быстрее. Но время поджимало, и потому я не обращал внимания на небольшое укачивание. И это того стоило. 20 секунд, и я уже на другом конце города. Выскакиваю, снова филигранно прокатываюсь на ногах и на ходу усаживаюсь на край крыши, доставая кубик и наблюдая за представлением. «Погоди, знакомая хлебала». «Вася, мой гопник Вася. Откуда у него второй глаз? Почему он светится?» Васек стоял по одну сторону улицы, а по вторую — человек в белом балахоне и с шумящей маской на лице. «Какого?» «Ты уверена?» — спросил Вася прижимающуюся к нему девчонку лет 14. Та со слезами на глазах кивнула и спряталась за его спиной. Вася выдохнул, хрустнул шеей и вышел вперед. «Какого черта? Ты жалкий самозванец! Культдогма никогда не станет домогаться воспитанников детдома. Ни моих, ни чьих-либо еще!» «Таково писание, мой последователь». Догма развел руками. «Во имя поклонения девы могут приносить жертву своим телом». «Погоди, чё, сука?» «То есть остатки приказов, остатки моей воли сохранились с пропажей короны? Вася все еще смотрит за детскими домами и защищает его воспитанников. И культ догмы он разросся настолько, что появились лжепророки?» «Это наглая ложь», — процедил Вася, указывая пальцем на догму. Глаз смотрителя детских домов вспыхнул, а по его телу пошли красные трещины. «Только вот мне кажется, что даже с несколькими помощниками за спиной ему не выстоять против гребаных десятков последователей лжедогмы. Да, битва примерно 5 против 20. Ты ведь знаешь, что я неприкасаем, что моя воля...» Я спрыгиваю с крыши и с грохотом приземляюсь на чью-то машину. Разговор прекратился. Девчонка с синяками на руках пискнула и спряталась среди парней подальше. Остальные же, что Вася, что уже догма, что его последователи в белых масках, повернулись на меня. Я посмотрел в ответ. Пустым, разочарованным взглядом. Догма есть созидание. Он пришел, чтобы сделать жизнь лучше, наказать провинившихся и дать шанс достойным, процедил я, переводя взгляд на лжеца. Но он не приходил, чтобы трахать детей. Я провожу рукой сверху вниз и просто разрезаю пространство там, где стоял лжедогма. Его тело распадается на две равные доли. Маска перестает работать, и все прекрасно видят, что за ней скрывалось не божество, а простой кривозубый бычара. «Мусор!» — цыкнул я. «Ну, теперь видите, не очень похоже на хваленую неприкасаемость, верно?» Все застыли с открытыми ртами. «Мое наследие живет. Я же единственный, кто улыбался. Как минимум, Вася делает то, что я хотел. Перевожу взгляд на парня. Или потому, что это он хотел? Ладно, бывайте. Видите догму идиота? Не будьте пинать ногами. Чао. Я уже махнул, как меня отвлекли. Стой!» — крикнул Вася. «Кто ты такой?» «Я?» — не сдерживаю улыбки. «Догма». Телепорт на крышу, с нее в воздух, а оттуда подальше. Да уж, удивлен. Не только тому, что дело мое живет, но и что появились целые подражатели. Культ настолько разросся. Может, вернуться к его управлению? Я ведь все-таки... Так, погоди, еще взрывы? Они продолжили сражаться? Или, сука, я не туда прилетел? На весь район раздался грохот. И был он неподалеку от того места, что я принял за место сражения. Плохо, плохо, плохо. Я меняю направление прямо в полете. И за два скачка долетаю до ярко-алой вспышки. Приземляюсь на крышу, осматриваюсь. Чудовище! Десятки чудовищ всех мастей и улучшений противостояли местному ополчению во главе с Митей. Митей, покрытым огненными трещинами, значительно набравшим в мышечной массе и полностью излечившимся от вида бывшего наркомана. От него исходила сила. Настоящая, чистая боевая мощь. И он защищал здание. Дедом, да, точно, это дедом. «Защищал людей в нем! Защищал!» «Мама!» — прошептал я. «Нет, нет, нет, нет!» Я телепортируюсь вниз, Проскакиваю мимо линии защиты и телепортируюсь прямо к лежащей женщине. Она держала за кровоточащий бок. В моей груди все опустело. «Эй, эй, мам, эй!» «Костя!» Она подняла на меня голову. «Костя, это ты?» «Да, это я!» Я схватил ее за руку и упал рядом на колени. «Что с тобой?» «Костя, Костя, ты жив!» Она тяжело задышала. «Ты...» «Потом разберемся, где я и кто я!» Заорал я. «Что с тобой?» Мама зажмурилась и, протяжно выдохнув, взяла себя в руки. «За дело! Ничего страшного, жить буду, но бегать вряд ли смогу!» Улыбнулась Лиза. «Что ты здесь забыла? Зачем ты вообще сюда вернулась?» Во мне вскипала ярость вперемешку со страхом. «Работаю», — ответила она ослабшим голосом. «Я волонтер в культе догмы. Они помогали мне справиться с твоей пропажей. Теперь я помогаю им». «Сука!» — я сжал челюсть. Вортекс в моей груди начал пульсировать. В голове появился шепот. «Сколько еще продержишься?» — спросил я пустым голосом. «Много. Сынок, я же говорю, все хорошо. Я лишь боюсь, что ты...» Взрыв позади. Грохот. Лиза замолкает и жмурится от боли, а я поднимаю руку и смотрю на свою ладонь. Кровь. Кровь моей мамы. «Подожди здесь». Я поцеловал ее в лоб и встал. «Я скоро вернусь». «Костя!» Она приподнялась на локте. «Костя, ты куда?» Женский шепот усилился. Я телепортируюсь прямо в центр вражеского роя. К десяткам верещащих чудовищ, которых не брала никакая магия. Хорровортекс пульсировал. В голове был лишь женский голос, лишь фрагменты давно утерянных воспоминаний. «Забавно, милый. Все считают тебя богом-созидателем, воплощением доброты. Все мое тело наполняется энергией, но они даже не знают, что всю твою ярость вымещаю именно я. Я задираю ногу. Они даже не представляют, что бывает, если разозлить именно тебя. Я бью по земле, и импульс энергии, перешедший в ступню, расходится по всей улице. Сначала поднялась галька, за ней урны и лавочки. Прошла лишь одна жалкая секунда, как в воздух уже поднимались автомобили. А вся та галька, та мелочь, кажущаяся какой-то шуткой, формировала ужасающее напоминание, с чего все началось. А затем... Затем дошла очередь и до монстров. Чудовищам ничего не помогало. Никакая защита, никакие трюки. Даже антимагия не аннулировала полет, хотя она считалась абсолютной защитой. Ведь они боролись не с магией, они боролись с самой гравитацией. Вокруг меня полыхала фиолетовая энергия. Импульсы хоровортекса, меняющие силу притяжения, безостановочными ударами поднимали целую улицу в небеса. А все пространство вокруг меня буквально дрожало. Слышался треск разрываемых строений. Целые здания начали отрываться от земли, и никакие когти, никакие материалы не помогали тварям против всеразрушающей силы гравитации. Один удар ногой, одно желание, подкрепленное злостью, и я поднимаю в воздух целую улицу. Никто и ничего не спасется от моей силы. Ничто не выстоит против гравитации, сущности, породившей Вселенную. Энергия вокруг меня рвала пространство. Оно разрезалось, собиралось обратно и чернело, обретая фиолетовый спектр. Слышался гул и рябь. Там, где пространство не успевало сшиваться обратно, виднелось отражение иной реальности, походящее на зеркало с секундами задержки. Сам же я и вовсе стал лишь темно-фиолетовым силуэтом, покрытым пламенем плавящейся вселенной. Да, я больше не человек. Впрочем, сейчас мне плевать. Я задрал руку и сжал кулак, стягивая все объекты в одну точку. Чудовища столкнулись друг с другом. Все равно продолжали втягиваться. Их кости хрустели, органы рвались, а боль переломанных частей тела заставляла верещать. Гравитация ломала их позвоночники, отрывала руки и сдавливала кусками зданий, влетавших в череп. Твари орали и визжали. Их кровь, лезшая из рваных ран, стягивалась обратно и пополняла формирующееся овальное месиво из цемента, костей и плоти. Их крики, вопли — такая услада для моих ушей. Кто-то выжил. Лишь стоило мысли промелькнуть в моей голове, как я моментально телепортируюсь к чудовищу. Я хватаю сороконожку двумя руками и разрываю надвое. Перевожу взгляд, телепортируюсь, выставляю руку и разрываю на куски трехметрового Голиафа. «Еще!» Скачок, взмах рукой, череп слетает с головы. Скачок, тушка взрывается изнутри. Скачок, смерть. Скачок, убийство. Еще, еще и еще. «Быстро, быстро! Еще быстрее! Всех до единого я должен отправить в ад!» Аргус получил сигнал от Лизы и сразу же телепортировался прямо к ней. «Все хорошо?» Он упал перед ней на колени. «Ты не... Костя!» Женщина едва сдерживала слезы. «Там... там Костя!» Она дрожащей рукой указала на улицу. Аргус повернул голову и увидел то, что так боялся. Покрытое фиолетовым пламенем, левитирующее сгорбленное существо, безустанно водящее дрожащей головой. Сёгун предупреждал. Он сжал челюсть и шагнул навстречу. «Эй, Костя, все хорошо?» Он поднял руку. «Ты уже всех!» Вортекс моментально перемещается к нему и нависает сверху, внимательно вглядываясь в лицо. Кожу Аргуса начало разрывать. А обрушившееся давление едва не заставило свалиться на колени. «Все хорошо, слышишь?» Из-за боли он говорил сквозь зубы. «Врагов нет, ты всех убил!» Вортекс дергал дрожащей головой и медленно приближался к Аргусу. Ни рта, ни лица. У этого существа не было ничего, что делало бы его человеком. Лишь общее очертание и ярко светящиеся глазницы. «Не помогает?» Аргус водил глазами. «Почему он не просыпается? Как его...» «Костя, сынок!» Послышался голос Лизы. Вортекс задрал голову. «Все хорошо!» Она медленно шагала навстречу. «Все хорошо!» Существо упало на ноги и попятилось, нервно осматриваясь по сторонам. Костя приходил в себя. Ярость исчезла. Помутнение рассудка тоже. Я пришел в себя и ровно в тот же момент кое-что четко осознал. Нет, я бы не навредил Аргусу, уж тем более маме. Да, я не мог понять, кто это, но я полностью осознавал, что их трогать нельзя ни при каких условиях. Но это, наверное, даже не главное. Я, наконец, понял, почему вокруг так много прорывов. Все оказалось до ужаса просто. Пока я не контролирую силу пространства, порталы вокруг меня продолжают появляться. Я как магнит для аномалий. Я удивлялся, почему в Токио было сразу два прорыва. Неужели так часто? Нет, конечно же нет. Иначе бы все вымерли. Все потому, что я позволяю им стучаться. «Все хорошо, мам». Я обнял Лизу. «Я жив. Все со мной в порядке. Передай Вике, что я скоро вернусь». «Что? Куда ты?» Ее не волновало, что минуту назад я был неостановимым чудовищем. «Кое-кого повидать. Я телепортируюсь». Десяток скачков, и я крушу все в главном посольстве Сёгуната. Сатору, явно закоченевший на крыше, дернулся от моего появления. «Господин Ворта...» «Я согласен. Передай Сёгуну, чтобы приготовил домик где-нибудь вдалеке от людей», — сказал я. «Я готов стать вашим богом». Ежеглавная рубрика «Небольшие истории этого интересного мира». Мэй Рейвель стояла в главном имении клана Миямото. Облаченная в белое шелковое платье, беловолосая женщина с голубыми глазами была тем самым недосягаемым, прекрасным цветком, о котором зачастую складывают легенды. В каждом топе, в каждом списке она находится на первых местах. Ее красота настолько постоянна и всеми признана, что в последнее время многие журналы просто выносят ее в отдельную категорию, потому что смысл соревноваться другим девушкам, если первое место перманентно занято. И вот она, жена Маркуса и правитель измерения духов, посетила Сёгунат, несмотря на оскорбление всей семьи Рейвелей. «То есть я правильно понимаю, господин Сёгун?» Она отпила чай. «Вы хотите, чтобы я освободила Агонию? Демона войны? Одного из древнейших существ, которые не испытывают в человечеству ничего, кроме ненависти? И какова же причина, позвольте спросить?» «Все просто, госпожа Рейвель», — отпил Сёгун чай. «Вортекс реален. Он поднял на уши не только Сёгунат, но и полмира. Все новости сейчас о нем и моем временами не самом смышленом после, стоящем перед ним на коленях». Он поставил чашку и посмотрел Мэй в глаза. «И раз реален он, значит, и его возлюбленная тоже должна быть реальна». «И мы подозреваем, что возлюбленная Вортекса, описанная в легендах, — это Агония, древнейший демон, как вы и сказали». «Не думаю, что это существо способно кого-то любить», — процедила Мэй. «Я бы тоже сошел с ума за тысячелетия заточений, зная, что люди могут быть виновны в гибели твоего возлюбленного». Пожал он плечами. «Неужели вам не показалось странным, что из всех опасных демонов, которые могли выйти рядом с тогда еще Константином Росом, появилась именно она? И что до последнего не убивала именно его? Покромсало десятки, но только не его. Это опаснейший монстр. Его не победить и не убить. Она — само воплощение конфликта и разрушения. Кого оно вообще могло полюбить? Свою полную противоположность, например. Улыбнулся Сёгун, прекрасно понимая, что попал в яблочко. Мэй и Маркус — точно такой же пример притянувшихся противоположностей. Уж она-то понимает, что это возможно. «И что будет, если я откажусь?» — спросила девушка. «Мы продолжим попытки ее призыва. Вы сами знаете, что это возможно и без вашего участия». Да, она знала. Есть как минимум один метод призвать агонию или любое другое существо с душой, но без тела. Аделаис Семюр Анбрионе. Французская девочка, наследница одного из великих родов Европы и кукла без души, рожденная лишь с целью стать чьим-то сосудом. Обычная мутация энергосистемы превратила ее в куклу без души. Поэтому она так странно себя ведет. Поэтому почти ни на что не реагирует. У нее просто нет своей личности. И поэтому же она идеальный сосуд для кого-то другого. Например, для агонии. Что лучше, госпожа моя, вечно бояться очередного прорыва демона войны и потом извиняться перед всем миром, либо же рискнуть и, наконец, отдать ее в руки того, кто ее обуздает? Мэй подняла глаза на Сёгуна, поджала губы и вздохнула. Когда японцы стали такими хитрыми? Когда стали сёгунатом? Миролюбиво улыбнулся лысый мужчина. «Эй, Сири!» Мысленно обратилась Мэй к своему духу-помощнице. «Да, госпожа», — ответила та. «Проверь, что там сейчас с агонией?» «Конечно. Что-то случилось?» «Похоже», — вздохнула она. «Помнишь, что нам показалось, будто от нее исходит сексуальное душевное удовлетворение? Месяцев 9 назад». «Так вот, похоже, не показалось. Возможно, ее смогли на время призвать, ну и это самое». «Ого! Найди ее». «Как скажете». «А я-то, блин, думала, что она задумчиво и спокойно ходила первое время. А оно вон что!» «Я подумаю», — ответила девушка, поднимаясь с места. «Это нужно обсудить с Маркусом. Это ведь он ее запечатывает». «Безусловно». Сёгун поднялся, чтобы попрощаться. Мэй поклонилась. Миямото поклонился в ответ. «Встреча была закон...» «Госпожа!» — проорал дух. «Что?» — Мэй аж передернула. «Агонию того...» — она сама не верила. «Украли!» «Чего?» «Спиздили, госпожа Мэй!» Мэй ошарашенно подняла голову и посмотрела на ничего не понимающего Сёгуна. «Агонии нет в измерении духов, она на земле!» Ежеглавная рубрика «Еще одна небольшая история этого интересного мира». Новый Лондон. Небольшая дешевая кафешка на окраинах и всего один посетитель в ней. Высокая блондинка в явно маленьком для нее платье. «Да жуй поаккуратнее, никто не отберет». Владелец, он же повар, покосился на жадно жующую посетительницу. Девушка ела руками. Ну, как ела? Жрала. Она почти не жевала, а то, что надо резать, рвала до странности острыми зубами, словно дикий зверь. Брызги летели в стороны, тарелки гремели, блюда сменялись, но она все не прекращала и не прекращала. Владелец, полноватый, бородатый мужичок, увидевший исхудавшую на пороге девушку, уже даже не возмущался. Теперь ему просто интересно, сколько еще влезет в эту бешеную и голодную красавицу. Много, похоже. Такое ощущение, что она не ела уже несколько тысяч лет. «Ладно, кушай», — вздохнул он, уже свыкаясь с мыслью, что денег не получит. Он взял пульт и включил телевизор. Новости. Буквально за час ролик с преклонением поста сёгуната набрал несколько миллионов просмотров. Вся общественность в шоке. И ведущий плескал фонтан эмоций. Блондинка подняла голову. Как подмечают в комментариях, юноша, перед которым посол сёгуната встал на колени и которого тот назвал не иначе как «господин», очень похож на экстравагантного и многообещающего ученика Великой Московской школы Константина Росса. Картинка сменилась, и на экране показали парня с каштановыми волосами. Росс, известный по своему вызывающему поведению, был также увлечен в связи сразу с двумя наследницами великих родов. Картинка сменилась. Вот он выходит из кабинета Романовой поздно вечером, а вот сидит сверху во время дуэли. Картинка меняется снова, и на ней он уже на арене рядом с Софией Эллерс. Что-то шепчет ей на ухо. Что это? Простая дружба? Тайная любовь? Или протест двух красавиц против своей судьбы? Пошла запись, где Константин благодарит сразу двух девушек после победы на одной из дуэлей. Также, как вы могли догадаться, он старший брат Виктории Росс, победительницы московского турнира среди юниоров. К сожалению, нам не удалось добиться от нее интервью, но, как утверждают анонимные источники, Росс исчез в инциденте с порталом 9 месяцев назад. Позвольте заметить, мы не говорим, что умер. Его тело так и не нашли. И какова вероятность, что юноша, поставивший на колени японца, тот же, что и поставивший на колени не одну красавицу своей школы? Судя по словам своего друга и героя войны Маматара. Остается лишь гадать. Впрочем, думаю, скоро завеса тайны двух сенсаций в мире аристократии раскроется. С вами была... Мужчина со вздохом выключил телевизор. Да уж, мир сошел с ума. То монстры нападают, то теперь вон япошки на колени встают. Покачал он головой и, краем глаза посмотрев на девушку, к огромному удивлению обнаружил, что она все это время смотрела телевизор. Что такое? Ты его знаешь? И тут блондинка впервые за все время подала голос. «Да», — процедила она, сжимая стол и оставляя на нем глубокие следы от длинных костяных когтей. «Чертов предатель!» Она хотела сказать что-то еще, но в этот же момент дверь в кафе с грохотом открылась. Зашла компашка из трех парней. Переломанные, гнусные гориллы с дебилизмом на лице и без мозгов в голове. «Что-то нужно?» Мужик, накормивший блондинку, напрягся. «Ты сам знаешь!» Фыркнул один из них, заходя внутрь и презрительно осматриваясь. «Я уже платил в этом месяце». «А нужно еще, ты знал?» «Новые правила, друг». Пока они продолжали разговор, тот, что зашел вторым, подошел к блондинке. «Вау, красотка, что ты забыла в таком месте? Что с личиком? Чё злая?» Он сел рядом и приобнял ее за талию. Явно дорогое платье было ей очень мало. Настолько, что едва не рвалось под натяжением стройного тела. А подол прикрывал лишь область выше колен, отчего и длинные идеальные ноги можно было рассмотреть даже краем глаза. Естественно, бандит это тоже заметил, и, восприняв отсутствие реакции как одолжение, положил руку на бледное, но очень горячее бедро. Девушка молчала. «Слушай, мы сейчас это, закончив с работой, не против к нам в тачку прыгнуть?» Он провел рукой по ноге и остановил ладонь на внутренней стороне бедра. Молчание. Блондинка даже не поворачивалась, продолжая не то терпеть, не то все это позволять. Мужчина облизнул нижнюю губу. Отодвигая платье, медленно провел рукой вверх и уперся ладонью в стол желаемую мягкую границу. Все, дальше вести руку было некуда. «Вау, кружевные! Как будто ждала?» — хмыкнул он. «Неужто...» — девушка повернулась. «Меня?» У нее были разноцветные глаза. Один голубой, второй ярко-алый, будто кровавый. «А ты необычца!» Половина его черепа шлепнулась о стол, а сам труп свалился на пол. Громкий спор владельца и коллектора мгновенно прекратился. Повисла тишина. «Так-так-так-так», — забормотала блондинка. «А почему мерзко? А что не так? В прошлый раз ведь иначе было, а? Что? Потому что тогда мне нравилось. С чего это? На Вортекса похож? А если это он?» «Нет-нет-нет-нет-нет». Она взялась за лицо и замотала головой. «Нас бросили, забыли. Это не он. Тогда почему... Почему тогда было радостно? Может, он? Почему тогда не вернулся? Он обещал, обещал». «Ты...» — пришел в себя бандит. «Ты что наделала, сука?» «Я путаюсь. Я не знаю». Ее голос задрожал. «Почему меня бросили? Что я сделала плохого?» Она тяжело задышала. «Почему никто за мной не пришел? Никто и ни разу за тысячи лет. Никто. Про меня все забыли. Меня все... Эй, ты меня... Да я же сказала закрыть рот человеческий, ты дегенерат!» Она сорвалась со стула, отскочила от стены и в полете вспорола мужику живот. Тут же, хватая выпавшие кишки, набрасывая их на шею последнего и со всех сил стягивая узел. Второй упал мгновенно, а третий умер от удушья уже через полминуты. «Фуэ!» Она окунула руки во вспоротый живот и умыла ногу. «Мерзко, мерзко, фе-фе-фе!» Мужчина застыл у барной стойки. Агония медленно перевела на него взгляд, расправила длинные когти и, уже шагнув навстречу, резко остановилась. «Нет, нельзя!» Она ударила себя по голове. «Верни контроль, дура, нельзя! Не всех нужно убивать!» Второй рукой она схватила за волосы. «Но так хочется!» «Но нас кормили, да?» «Да, да, точно!» «Есть идея. Заплатим за еду!» Она с радостным лицом посмотрела на бармена, а затем на десятки пустых мисок. «Я тебе заплачу, человечишка. Больше к тебе не придут. Ха-ха!» Агония развернулась, выбила плечом дверь и выскочила на улицу. Запах. Стойкий запах убитых, которых она могла чувствовать, шел с конкретного направления. Хе-хе-хе. На ее лице расползлась широкая улыбка. Дальнейший инцидент войдет в историю как сгнившее дерево лондонских банд. В этот день будут убиты все, кто стоял в крупнейших бандах Нового Лондона. Их растерзанные тела будут находить на протяжении месяца, а некоторые так и останутся пропавшими без вести. Убийцу не обнаружат. В то же самое время, как только полицейские займутся поисками, в телепортариуме Нео Москвы увидят высокую блондинку необычайной красоты. Агония вернулась в этот мир, и у нее есть незаконченное дело.